Глава вторая. Все только начинается. Казалось, что прошла вечность, но на самом деле всего каких-то 10 минут, прежде чем обновленный Илья Колун открыл глаза. За окном все то же село Поляны, что в десятки километров от Рязани. Агония во всем теле исчезла, словно ее и не было. В реальности всего происходящего свидетельствовала только внутренняя убежденность, что стоит прикрыть глаза и обратиться к системе, как она появится. Не вставая с кровати, он вызвал виртуальное поле. Оно все такое же, только возле футболиста появились несколько характеристик. По одному мысленному желанию Илья смог узнать все, что хотел, в одно мгновение. Над головой фигуры бледно светилась совершенный Илья Колун. Класс футболиста — новичок, низкий уровень, неспособный стать звездой профессионального футбола. Звезды — 0. Задание развития — 0. Примечание. Улучшайтесь, получайте доступ к дополнительным возможностям системы «Совершенный». Сама внутренняя система оказалась интуитивно понятной, не сложнее, чем в мобильном приложении. Есть поле для тренировок, есть беговая дорожка вокруг, даже тактическому полю рядом со скамейкой место нашлось. Остался только вопрос о физическом состоянии. Рядом с фигурой в центре поля моргало несколько строк. Физическая подготовка — любитель, 2 звезды. Футбольная техника — новичок, 5 звезд. Игровой интеллект — любитель, 5 звезд. Ментальные навыки — новичок, 3 звезды. Навыки — 0. «С такими данными далеко не уедешь», — задумчиво протянул парень. Будь он действительно молодым и глупым, наверняка бы расстроился. Гордость, ожидание чуда и прочая шелуха просто стерли бы весь открывшийся потенциал. Увы, но Илья себя знал достаточно хорошо, поэтому, глубоко вздохнув, провел быстрый анализ. В целом, на самом деле, противоречий-то и не было. Все так, как есть на данный момент. Из дальнейшего разбора стало понятно, что физподготовка тривиальна, и на нее влияют координация, ловкость, сила и выносливость. Если первые 2 параметра замерли в 4 звездах новичка, то вот сила и выносливость пробили отметку в 4 звездах у любителя. Все-таки жить, считай, в деревне — это не на курорте пузо греть. Только обратная сторона — этого недостаток ловкости с координацией. Углубляться дальше Илья не захотел. Во-первых, нужно многое осмыслить. Во-вторых, составить план, по которому карабкаться на самый верх спортивной пирамиды. Потянувшись до хруста, парень встал с кровати, пару раз подпрыгнул на месте, разминаясь, оглянулся в поисках часов. Единственная вещь, оставшаяся от отца, по крайней мере, так говорил дед, смотря как тогда еще ребенок бережно к ним относится. Командирские с Кремлем на циферблате. Они всегда лежали у него отдельно, на полке прямо под столом. Бросив взгляд, Илья увидел стальной ремешок, подхватил и, не глядя, машинально застегнул на левом запястье. Стрелки замерли на 9:47. Внизу дата указывала на 29 июня 2010 года. «Выходит, и правда мне 15», — хмыкнул Илья. «Неплохой возраст для старта, вот только нога, мать ее за ногу, тьфу». Задумавшись, он вспомнил несколько событий, которые должны были произойти 7 августа на стадионе «Локомотив». Об этом он узнал, уже став сильно старше. Нетривиальные события городского масштаба, между прочим. Вопреки обыкновению, столичные скауты решили выбраться в регионы и на обратном пути заскочили в Рязань. Как бы случайно, при этом смотрели за всеми желающими, кто оказался в тот день на тренировке. Хотя кого Илья обманывает, такие события просто так не происходят. Знали все, кому надо, и показали тех, кого хотели. Залетных в тот день почти не было, разве что с 10 местной детворы успели пробежать пару кругов, прежде чем их выперли. «Сука!» — выругался парень, ощутив, как ярость подступает к горлу. Местничество и кумовство столько талантов сгубили, что зла не хватает. Уж об этом Колун знал не понаслышке, активно мониторя спортивные события в мире. Илья сжал руки в кулаки, полное желание принять участие и добиться успеха там, где его точно никто не ждал. Осталось только решить вопрос с подготовкой и вылечить ногу. В противном случае влажные мечты сосунка таковыми и останутся. Стоило ему четко поставить перед собой цель, как в голове раздался знакомый гул. Прикрыв глаза, он сконцентрировался на иконке системы, моментально развернувшейся во все пространство. Из всех иконок на этот раз выделялась книга, рядом с которой вместо нуля появилась двойка. Не мешкая, мысленно активировал ее. Перед глазами распахнулась книга, и на мелованном листе проступили золотые буквы. Глобальное задание для совершенного номер один. Вам следует до 27 лет освоить навыки, реализовать возможности, добиться результатов, совершить невозможное и оказаться в золотой сотне футболистов твоей эпохи. Мерилось его действо заслуженное обожание 1 миллиона человек на протяжении года. Награда вариативна, зависит от положения и занимаемого места в рейтинге. Наказание за невыполнение, стирание личности из всех историй до 7-го колена. Стоило Илье прочесть последнюю строчку, как лист рассыпался, а рядом с книгой появилась золотая пульсирующая цифра 1. «Приехали, тля». Удивление оказалось значительно больше, чем шока. Все-таки, как говорил тот прозрачный старик, второй шанс абы как не дается. То, что с ним никто в бирюльки играть не будет, Илья понял быстро, но вот так сразу, без предварительных ласк, как нашкодившего котенка. Нет, такого он точно не ожидал. Впрочем, человек взрослый, жизнью потрепанный, с головой дружит, даже более чем, даром, что в прошлой жизни что-то не заладилось. Ну а раз так, в новом мире будет все иначе. Повторная активация книги вызвала куда больше мандраж, чем до этого. Задание ситуативное. Подготовь свое тело к демонстрации. Для лучшего эффекта используй следующую программу тренировок. Бег 70 километров за 7 дней. 100 приседаний каждый день в течение недели. 100 отжиманий каждый день в течение недели. Восстанови связь со своим духовным началом. Активируй центр рейки без учителя. Награда — получи зелье «Здоровячок». Открой случайный навык, возможно, получишь 5 звезд. Наказание. При неудовлетворительном результате за ленность и глупость стирание твое из всех рода. «Эх, да тут мотивируют так, что черти обзавидуются», — горько усмехнулся парень, машинально поглаживая холодный браслет часов. Старая привычка всплыла не то чтобы в подкорке, а в моторике. Хорошо ли это, что отпечаток прошлого настоящего настолько органично слился с молодым «я»? Однозначно да, ведь получается, что и реакции должны быть схожи, главное, чтобы гормоны в ближайшее время не душили. Иначе швах, а не тренировки с успехами. Известная поговорка гласит: «Путь в 1000 миль начинается с 1 шага». Илья четко осознал, пора делать этот шаг, невзирая на моральное истощение последних минут. Как бы ни были тяжелы задачи, все преодолимо, особенно если знать, куда и как двигаться. Он и так собирался выйти прогуляться по местам детства, так почему бы не сделать это с пользой? Единственное, перед тем, как приступить к внезапной тренировке, он наскоро перекусил 0,5 стакана свежего молока и краюха черного. А то уж больно неприятно живот урчал. Так хоть чуток топлива будет. 10 км — это все-таки не до булочной пройтись. Илья размеренно бежал, не обращая внимания на выбоины и грязевые кучи, заполнившие улицы после вчерашнего ливня. Пока он бежал, мысленно напевал песню про зайцев из бриллиантовой руки. Его лицо озаряла довольная улыбка. Над головой простиралось яркое голубое небо с несколькими слоями облаков, дрейфующих в сторону пастбищ на западе. Солнце превратилось в золотистую сферу на небе, обещая усиление жары с наступлением дня. В целом, условия как нельзя лучше для выполнения задания. С момента возвращения Ильи в прошлое прошло 6 дней, и он был очень близок к завершению первоначальной системной миссии. Он работал без устали, как будто понятие «завтра» не существовало в его лексиконе. Идеальная система побуждала его стремиться к успеху, и он ни разу не подумал о том, чтобы бросить полотенце в трудную минуту. Каждое утро Илья начинал с 100 приседаний, делал 50 отжиманий, затем пробегал 10, а порой и более км по сельским дорогам. К вечеру он заканчивал дневную тренировку сеансом рейки, чувствуя, как энергия струится по телу. Когда Илье было 25 с хвостиком, ему попалась на глаза статья, в которой объяснялось, как внутренняя энергия может помочь любому человеку повысить свою гибкость и координацию. Кто-то уходил в йогу, кто-то отдавал предпочтение разным травкам. Для себя же он открыл мир рейки и ни разу в жизни не пожалел об этом. Да что там говорить, если даже его нынешняя травма уже на третий день при постоянном воздействии почти перестала его беспокоить. В будущем в таком травмоопасном виде спорта, как футбол, подобная страховка уж точно не повредит. В те моменты, когда пот падал в глаза, а ноги ныли так, что хотелось кричать, он вспоминал о невероятных высотах, достигнутых лучшими спортсменами из глубинок. Такие футбольные иконы, как Пеле, Марадона, Франк Рибери и Криштиану Рональду, достигли вершин в этом виде спорта благодаря трудолюбию, а уже потом — мастерству. Каждый из них работал без устали, для них нет и не было слова «невозможно». И пусть те, кого он помнил, сейчас только начали сиять или вовсю готовятся к покорению футбольного Олимпа, Илья четко осознавал, что в ближайшем будущем он точно сможет составить им конкуренцию. Илья понимал, что муки и изнеможения, которые в момент тренировки терзают все его тело, это все временно. Он четко представлял общую картину происходящего. Восхождение определенно не будет легким. Пот, кровь и боль — вот постоянные спутники успеха. И в самом начале пути они кажутся поистине невыносимыми. Ровно до того момента, пока не увидишь первый росток своих усилий. Больше усилий — больше усердия, и тогда горизонт успеха засияет, словно бриллиант в руках опытного ювелира. Поэтому он решил приложить больше усилий, чем другие соперники на планете. Он будет стремиться стать лучшим, ведь выбора на самом деле у него и нет. Все или ничего.